На третьем пути стоял эшелон из пассажирских вагонов. Фонарик, как маленький белый зайчик, пробежал по вагону. «Это 10-й вагон, а нам нужен 7-й». Они дошли и снова осветили. В дверях тамбура стояла женщина и курила. На плечах небрежно накинута комсоставская шинель. Полковник спросил: «Где штаб ВСП?» «В чем дело?» — строго спросила уже немолодая женщина с добродушными глазами и приятным голосом. Ей подали пакет. «Одну минуточку». Женщина закрыла дверь и скрылась в тамбуре за железной дверью. Через минуту появился мужчина и пригласил гостей в вагон. «Вас сейчас проводит медсестра. Через 2 вагона будет вам устроен теплый приют. Выдадут постель и принесут горячий чай. Думаю, доедете благополучно. Счастливого пути! Возьмите пакет, отдадите тому, кто вас встретит». В вагоне пахло лекарством. В коридоре стояли мешки с медикаментами. Вышла медсестра, а за ней мальчик. «Дуся, оставь дитя и не ходи с ним по вагонам!» — раздался женский голос из купе. Затем вышла женщина в военной форме с 2 шпалами на петлицах. Взяла мальчика за руку, завела в купе и закрыла дверь. Мальчик что-то возражал, капризничал. Медсестра стояла в коридоре штабного вагона и не могла двинуться с места. Спазм сдавливал горло, на глаза наворачивались слезы. Перед ней стоял детдомовский товарищ детства, полковник НКВД Пытаев Вася. «Вот уж не ожидал встречи с тобой!» – Вася обнял Дусю. «Дуся, ты стала гуд!» Он снова обнял ее и почувствовал к ней влечение. Дуся ничего не заметила. Уткнувшись его плечом, как старшему брату, она плакала. Вся детдомовская жизнь проплыла перед глазами. Ей казалось, что перед ней стоит ее любимый Володя Курочкин и печальными глазами смотрит на нее. Отчаянный плач вырвался с ее груди, словно гром с неба потряс ее душу. Ей хотелось закричать на весь мир: «Господи, помоги!» И вот Вася Пытаев напомнил ей Володю. Ведь он был когда-то его другом и заботился о нем. Теперь Вася полковник НКВД, а Володя кто? Володе дали еще срок, и находится он в лагере строгого режима на севере, в Норильске. Жизнь может утопить в грязи любого человека и прилепить любой ярлык позора. Как страшно жить на свете! Дуся вытерла слезы. «Извините», — застенчиво извинялась она, — «все получилось не по моей воле. Разрядка нервной системы». «Зина, не выходи, пусть Дуся поплачет, не мешай. Она встретила друга Володи по детдому. Идемте, я вам покажу ваши места». Все трое вошли в вагон. В вагоне пахло краской. Медсестра достала матрацы и постель. «Вы располагайтесь, а я позабочусь о горячем чае». «Товарищ полковник, ваша знакомая – очаровательная дама с выразительными глазами», – бросил комплимент Александр Семенович. «Я ее сам не узнаю, так похорошела. Она очень решительная и большая умница когда-то была. Сейчас не знаю, люди меняются. Ее выгнали из детдома и исключили из комсомола. Она забеременела, опозорила весь детдом. Дружок ее, бандит и головорез, зарезал 2 воспитателей. Оба комсомольца. Говорили, что он их проиграл в картишки. Из детдома редко кто выходит человеком. В основном из них получаются убийцы и бандюги». «Но вы же сами детдомовский. И из вас бандит не получился, а получился полковник НКВД. И вы гордитесь этим?» Вася вел себя развязанно. Дуся смотрела на него удивленными глазами и не верила, что пред ней бывший товарищ и друг, которому она когда-то очень доверяла. Вася совсем разнахалился. Он обнял и стал хватать Дусю. Дуся предупредила серьезно, но он не обратил внимания на ее предупреждение. Самоуверенность его превысила все рамки приличия. Дуся быстро поднялась и с размаху влепила полковнику пощечину, затем 2-ю и 3-ю. Потом ногтями оцарапала ему физиономию. В это время тронулся поезд, набирая скорость. Вася Пытаев вытер кровь полотенцем. Александр Семенович смотрел на полковника, и ему было стыдно за всех мужчин на свете. Дуся, горько улыбнувшись, вышла из купе. Вот так встреча. – подумала она. «Лучше бы ее не было». Уткнувшись в подушку, она плакала, а потом заснула. И снился ей сон. Будто всей семьей идут они по лесу. Пение птиц разносится эхом. В лесу растут деревья, которых она никогда не видела. На ветвях большие грозди красивых цветов, издающих нежный аромат. По деревьями растет трава, необыкновенные цветы, ягоды, черника, крупная малина. Но выйти из леса они не могут. На обратном пути из земли вырос колючий высокий терновник и преградил им путь. Вдруг поднялся ветер, деревья заговорили человеческими голосами, с них опадали листья и цветы. В лесу раздался душераздирающий крик и плач. Ветер с корнями вырвал деревья, и они со стоном падали на землю. Ее сынишка Володя, испуганный, широко открытыми глазенками бежал по лесу и кричал так громко, что его крик словно иглами протыкал ушные перепонки. Он кричал: «Мама, мама, мамочка!» А за ним бежала Дуся. Терновник преграждал ей путь, впивался в лицо, руки и ноги, разрывал кожу, и из глубоких ран текла кровь. Но она бежала за сыном. Ноги подкашивались. Хотела кричать, но не могла. Будто чья-то железная рука схватила за горло. А сын все бежал. И вдруг неожиданно она увидела скелеты. Ей показалось, что они вышли из земли и шли к ней. Дуся закрыла лицо, хотела крикнуть: «Не подходите!» И проснулась. Ей стало страшно. Дрожали руки и ноги. Купе было темно. Луна светила в окно. Поезд шел, постукивая колесами. Проснулся Володя и тихо сказал: «Дуся, миленькая, мне снился страшный сон. Дай водички, в горле пересохло». «Мой родненький, что же тебе снилось?» — поинтересовалась мать. «Утром расскажу, а сейчас хочу спать». Володя перевернулся на другой бок, протянул ручку к Дусе и ласково попросил: «Помолись, пожалуйста, за меня. Я люблю, когда ты молишься». Мать укрыла сына, поцеловала и погладила его по головке. «Спи, сыночек, спи». Володя закрыл глазенки и уснул. Дуся опустилась на колени. Очевидно, молилась за сына. О чем она так горячо молилась? Знает только Бог.